Ведь Ольга не подходила к портье за ключом. Стало быть, она рассчитывала, что Люся в номере. Но Люся-то была на пресс-конференции. Ольга очень торопилась и могла сообразить это, только поднимаясь в лифте. Тогда она могла вообще идти не к себе в номер. А куда? А черт его знает, в сердцах бросил я. К любовнику, например. Он, кстати, мог жить на одном из нижних этажей. А кто ее любовник? Да кто ж это знает, рассмеялся я. На этих фестивалях идет повальная случка, трахаются все и со всеми. Кто же знает, кто был партнером Ольги в тот день? Только, может быть, Люся, но и ее теперь не спросишь. Не знаю, Владислав Николаевич. Сережа с сомнением покачал головой. Не вяжется. Что у тебя не вяжется? Если в это время шла пресс-конференция, то как Даренко могла быть уверена, что застанет кого-то в номере? Я так понял, что в это время участники фестиваля по номерам не сидят. Они или с прессой общаются, или гудят в ресторане. На кого же Даренко могла рассчитывать? Правильно, Серега. Ни на кого. Или на того, кто всегда на месте, у кого номер постоянно открыт. Оргкомитет или пресс-бюро.